Глава 22. Ира. Юля шустро миновала пробки через дворы, и через 20 минут я уже открывала свою квартиру. «Я еще никогда так быстро не добиралась до дома», — усмехнулась я, пропуская подругу. «Учись! Знание объездных путей может пригодиться в любой момент». Мы разулись, сняли верхнюю одежду и прошли на кухню. Сонный Пушок вышел из спальни, прошел вслед за нами, потянулся и прыгнул к Юле на колени. «Ну, привет, чудище лысое! Скучаешь по мне?» Поглаживая кота, приговаривала подруга. Этот мелкий предатель, прикрыв глаза, тут же затарахтел от ласки. «Нет, ну это нормально. Я тут, видите ли, спешила домой, чтобы его бедного и несчастного накормить. А он в мою сторону даже не посмотрел. Все вы мужики такие». Я помыла миску, насухо вытерла, насыпала корм и поставила на место. Кот тут же среагировал и спрыгнул с диванчика. Я заварила нам чай, поставила вазочку с печеньями и села за стол. «Теперь рассказывай во всех подробностях, как тебя угораздило вляпаться в невеселую историю и о чем вы договорились со Ждановым». «Ты знаешь, я понятия не имею, как меня угораздило. Если бы можно было отмотать время назад, я бы не поехала на финальный круг по городу. Вот честно. Решила тачке продуть ноздри. Продула, блин». «Как Жданов отреагировал на аварию?» «По сравнению с Громовым — никак. И это было удивительно. А вот Рыжий — редкостное мудачье». Юлька рассмеялась. «Как ты с ним вообще общаешься после того инцидента?» Искренне недоумевала я. «Ир, он извинился». «Громов? Извинился?» — опешила я. «В тот день случайно метель на улице не началась?» «Нет». Она отрицательно качнула головой и глотнула чай. «Громов своеобразный тип, конечно. Но дружбой со Стасом и Андреем дорожит. Они со школьной скамьи вместе». «Все равно не понимаю, как ты могла его простить за домогательство». «Ничего бы он мне не сделал. Это я сейчас знаю, а тогда, да, испугалась». «Вот и я испугалась, когда рыжая исчадие ада вылетела из машины Жданова. Таракан вообще речь не фильтрует. Он и Жданов, конечно, тоже позволяет себе дерзкие словечки, от которых хоть в обморок падай. Жданов для меня темная лошадка», призналась подруга. «Если с Громовым мы хотя бы как-то общались, то с Андреем нет. Он всегда вел себя отстраненно на мероприятиях. Всегда такой серьезный и пугает одним взглядом. Так, как он повел-то себя, учитывая все обстоятельства?» «Андрей торопился на самолет, но убедился, что я не пострадала. Потом кому-то позвонил и решил вопрос с эвакуатором. Прислал ко мне своего водителя и, сказав, что скоро возьмет с меня долг, уехал». «Подожди. Уехал с места ДТП?» Брови подруги взлетели вверх. «Да?» Она нахмурилась, а потом сказала. «Хотя чему я удивляюсь? У них полно связей. Ну а что с долгом?» А тут начинается самое интересное, Юль. В субботу он позвонил и назначил встречу в Октавии с гостиницей. «Так», — с улыбкой протянула подруга. «Я пришла. И у нас состоялся неприятный разговор в вип-комнате. Я хотела выяснить, сколько должна ему денег, а он сказал, что деньги ему не нужны. Представляешь? Тогда что ему нужно? Неделя со мной в одной койке». «Да ладно!» Юля округлила глаза до такой степени, что сейчас была похожа на тетушку Сову. «Вот тебе и ладно. А ты? Что ему на это ответила? Прямо сказала, что спать с ним не буду. Совсем оборзел такое предлагать. А он что? Сначала пытался настоять на своем. А когда я хотела послать его куда подальше и уйти, он остановил и предложил второй вариант». «Ты хотела его послать?» «Юль, я, конечно, все понимаю, что он весь такой крутой и страшный, но я не шлюха. Я не буду с ним спать по щелчку пальцев», — разозлилась я. «Успокойся, Ир, я вообще не об этом. Я к тому, что наоборот. Ты молодец, что не повелась на провокацию. Ты сказала о втором варианте. Что в итоге он тебе предложил?» «Отремонтировать его квартиру», — уже спокойнее ответила я. «С меня организация и реализация проекта, с него финансирование». «Хм, нормальный вариант. Получается, что ты своими знаниями и опытом отработаешь долг, правильно?» «Так и есть», — фыркнула я. «А чем ты тогда недовольна?» «Что не все так просто, Юль. У этого варианта есть условия. До тех пор, пока не закончу совместный проект, и я не могу знакомиться с парнями и ходить на свидания. Жданов прямым текстом сказал, что теперь он моя личная жизнь. Он мой царь и хозяин. А если ослушаюсь, то...» Я перешла на шепот. «Выебет». «Так и сказал?» «Угу, так и сказал. Он вообще много чего говорил». «Нет, ну это, конечно, перебор, Ир». «Ты думаешь, это все?» Усмехнулась я. «Это только начало, моя дорогая. Выходные были очень большими». Юлькина реакция меня раззадорила, и я выложила ей все от и до, во всех ярких подробностях. О поездке в его квартиру, погоне, о походе в кино и наших разборках на улице. У Юльки было такое лицо, будто она боевик смотрела. Мне всегда нравилась ее живая мимика и ответная реакция на рассказы. Остановилась я на сегодняшней переписке с фото. Я думала, ее разорвет от смеха, когда она это увидела. «Нет, ну надо же, какой остряк! И как совпали гонки и ведьма!» — не унималась подруга. «Ты не заметила главного вопроса в переписке». «Какого?» «Чья?» «Дословно, чья до работы не добралась. То есть он считает, что я его собственность, понимаешь? Меня это бесит. Кто он такой вообще? Мне кажется, что ты ему просто понравилась», — улыбаясь, заключила она. «Зато он мне не нравится». «А что в нем не так? Мне кажется, что Андрей привлекательный мужчина. По-мужски красив». «Тебе кажется, а он в этом уверен», — недовольно пробурчала я. «А что в этом плохого?» «Напоминаю, что Жданов предлагал мне отработать долг в постели. Он бабник, манипулятор и тиран. Сдалось мне такое счастье. К тому же он в разводе». «А здесь-то что не так? Обычно в таком тоне говорят, когда он женат». Я начала загибать пальцы. «Он красивый, успешный, богатый мужчина. А теперь вопрос на миллион. Какая нормальная женщина разведется с таким офигенным мужиком, а?» «Так может быть, его бывшая жена ненормальная? Ты об этом не подумала?» «Если и так, то он все равно на ней женился, а это значит, что с ним что-то не в порядке. Точка. Давай так, ты не будешь делать никаких поспешных выводов, а я постараюсь выяснить у Стаса о причинах развода Андрея». «Не надо ничего выяснять. Мне с ним и так все понятно. Ему от меня нужен только секс». «Напомни мне, пожалуйста, а когда у тебя в последний раз был секс?» «Год назад, а что?» «А ничего. Можно было бы для здоровья разок и переспать. Если ты уверена, что он от тебя отстанет после того, как добьется». «Юль, ну как так можно говорить?» «А что я такого сказала? Он тебя хочет использовать!» Перебила я. «Почему сразу использовать? А ты переверни в своей голове так, что не он тебя, а ты его. Для здоровья. Я понимаю, ты бы так сопротивлялась, если бы он был женат, и у тебя были бы отношения с мужчиной. Но вы оба свободны делать все, что захотите. Ты никому ничего не должна. И он тоже. Я не понимаю, в чем проблема? Не понравится, разойдетесь». «А если понравится? Что делать тогда?» «Тогда ты сама для себя решишь. Не забегай так далеко, Ир. Я тоже думала, что за Антона выйду замуж». «В том-то и дело, что Андрей больше похож на Антона, чем на Стаса». «Хватит делить мужиков на черное и белое, Ирин. Они все разные. Андрей не Антон. Их вообще рядом нельзя ставить». В моей сумке зазвонил телефон. Я встала, нашла ее в коридоре и посмотрела на дисплей. Звонил Казанова. Легок на помине. «Алло», — ответила я. «Привет. Я освободился. Что ты хотела у меня спросить?» «Привет, Андрей. Ты извини, но мне сейчас неудобно говорить. Это не срочно. Завтра спрошу, хорошо?» «А почему тебе неудобно говорить?» «Ко мне приехала Юля, и мы с ней общаемся. Все, до завтра», — сказала я и отключила вызов. «Какой любопытный». Я бросила телефон обратно и вернулась на кухню. «Ладно, закрыли тему со Ждановым. Не хочу о нем больше говорить. Мне сегодня из страховой звонили. Сказали, что я месяц не увижу свою машину». «Слушай, ну месяц еще куда ни шло, учитывая, как ты ее расплющила». «Это да. А еще мама звонила. Сказала, что папа заболел. Я хотела у тебя машину попросить, чтобы сгонять к родителям, но мама категорически запретила приезжать». «А что с ним?» «Врач говорит, что бронхит. Но разве бывает при бронхите температура под 40? Я переживаю, Юль». «Ну, если врач сказал, то ему виднее. Не волнуйся. А что касается машины, то я могу отдать тебе на время свою булочку», — улыбнулась она. «Булочкой» Юля называла свою первую машину. Ядерно-желтую двухдверную малолитражку. «Ты ее не продала?» — удивилась я. «Нет, я отогнала ее маме в гараж. Как я могу продать свою первую любовь? Она, конечно, старенькая, но технически исправна. И ты готова отдать мне ее на месяц, пока я не заберу свою из сервиса? Конечно, возьми, а то булочка заскучала там одна. Спасибо тебе большое, обрадовалась я и обняла подругу. Ты меня так выручишь. А хочешь, мы сейчас за ней смотаемся? Час туда, час обратно и полчасика там. Я хоть с мамой увижусь, а то все обещаю приехать, и никак. Поехали? Мы быстро собрались, сели в машину и помчали к Юле в деревню. По дороге она позвонила маме, и та обрадовалась, что мы скоро будем. Пока ехали, Юля рассказывала о том, как прошло открытие ресторана. Что там было интересного, а что не очень. Так за непринужденной беседой время пролетело незаметно, и мы подъехали к участку ее мамы. Булочка выглядела грустной, но завелась сразу. Так как это первая Юлькина машина, она была в небольших вмятинах, в круг, и большая царапина на водительской двери. Историю этой царапины я помню. Мы с Юлей и Кристиной ездили на речку, и нужно было проехать по узкой улочке, а там выглядывали ветки деревьев из-за забора. Вот этими ветками тачку и поцарапали. Но кузов не главное. Мне нужно, чтобы она ездила. А с этой функцией булочка справляется. Я выгнала желтенькую малышку из гаража. Мы попили чай с тетей Викой, а потом сели по машинам и поехали назад в город. На дороге булочка вела себя великолепно. Мы заехали на заправку. Я залила полный бак. И на этом с подругой попрощались. Юлю потерял муж, и ей пора ехать домой. Да и мне тоже. Уже поздний вечер. Я припарковалась возле подъезда и, довольная, вышла из машины. Но мое счастье длилось недолго. Из ниоткуда на моем пути возник Жданов. Я бы даже сказала, шокированный Жданов. «Что это такое?» Разделяя слова, спросил он, указывая на булочку. «Как что? Ты не видишь, что это машина?» — фыркнула я. «Где ты ее взяла?» «Подруга дала погонять. А что?» Я скрестила руки на груди. Мне совершенно не нравился его тон. «Что за претензии на ночь глядя?» «А ничего, что это не машина, а ведро с болтами», — не унимался он. «Как ты вообще на ней доехала?» «Другой нет, а я и этой очень рада. Мне нужно средство передвижения, а твой вариант мне не подходит». «Мой вариант?» — нахмурился он. «Да, утром ты про метлу спрашивал. Забыл?» «Я помню», — усмехнулся он, а потом снова сделался серьезным и не спешил продолжать разговор. «Зачем ты приехал, Андрей?» Я задала прямой вопрос. Устала так, что сил нет разыгрывать новый раунд с ним. Хотелось просто остаться одной. «Потому что у тебя были ко мне вопросы», — спокойно ответил он. Жданов пристально смотрел на меня. Прожигал взглядом насквозь. «Это не срочно». Мой голос предательски дрогнул. Прочистив горло, я продолжила. «Вопросы до завтра могут подождать». «Завтра я тоже могу быть занят. А сейчас я свободен. Можем все обсудить за чашечкой кофе. Ты пригласишь меня к себе на кофе?»